Глава 12. Ресторан китайской кухни «Красный фонарь». Через полчаса после визита Игоря Покровского. Это место почти не посещали местные. Оно предназначалось исключительно для подданных его императорского величества Тай Лина III, великого правителя Поднебесной империи. В неприметном двухэтажном кафе можно было съесть порцию настоящего рисового супа, стеклянной лапши, острого жареного мяса и прочие традиционные блюда, которых так не хватало в этом диком краю. То, что русские варвары называли китайской кухней в других заведениях, было настоящим издевательством над тысячелетней историей величайшей из империй мира. Здесь ужинали почти все важные члены фирмы «Шелковый путь». Потому, когда в главный зал вошел низкий плотный мужчина в черных очках, никто не обратил на него внимания. Одеждой ему служил алый шелковый халат с широкими рукавами и золотой вышивкой. Он смотрелся откровенно неуместно с учетом климата северного края, но небольшой кулон на шее позволял ему не беспокоиться о холоде. Артефакт грел своего хозяина лучше любой шубы. Мужчина проигнорировал стремительно поклонившегося хозяина и прошел в отдельный кабинет за скрытой стеной. Там находился традиционный японский подогреваемый стол котацу с несколькими расшитыми подушками на толстом ковре. Не слишком патриотично, но ему так больше нравилось. Директор фирмы и главарь китайской диаспоры в Хабаровске господин Хань мог позволить себе маленькие капризы. Проигнорировав поданный байцзю, он жестом отозвал официантку и велел склонившемуся первому заместителю, который совсем недавно выслушал доклад от второго. «Рассказывай все, как было, в точности». Услышав заикание, господин Хань, как его здесь все называли, поморщился и раздраженно бросил. «Не бойся, я не буду с тобой ничего делать». Первый заместитель тоже был лысым, и его подбородки тряслись в такт каждому движению. Обычно Ли постоянно смеялся, но сейчас он был молчалив и скромен. Хороший помощник всегда знал, когда лучше закрыть рот и не гневить своего начальника. Он дождался, покуда господин Хань сделает глоток прекрасно заваренного чая. Мало кто умел не испортить хороший напиток, особенно в этом диком краю, и потому это могло улучшить настроение его хозяина. «Мы ничего не нашли. Конечно, времени было немного, но он — настоящий призрак. Биография в имперской базе данных — настоящая липа. Не может обычный простолюдин быть настолько наглым». «У нас мало времени», — напомнил начальник уставившемуся в пол помощнику. «Говори по существу». «Тогда я связался с нашим человеком из окружения Губанова. Он сразу понял, о ком я говорю. У них было то, что они назвали разборками. Этот Покровский дважды отправил их людей в больницу и угрожал серьезными покровителями в Москве». «Так вот кто это был», — господин Хань приподнял бровь и громко фыркнул. Он слышал, что недавно его главного конкурента в Хабаровске громко щелкнули по носу, но не изучал детали. «Как поступил Губанов?» «Затаился. Собирает информацию, пытается найти загадочных покровителей. Пока что ничего не обнаружил, но недавно Покровский снова совершил на него атаку. Не знаю деталей, но ущерб на несколько миллионов». «Как интересно. Из ниоткуда появляется московский простолюдин и ставит на место Губанова. Совершенно не боится его, как и нас, и угрожает большими последствиями. И до истечения его ультиматума осталось ровно 20 минут». Китайский главарь допил свой чай и аккуратно поставил пиалу обратно на стол. «Тогда и нам не следует никуда торопиться. До этого считалось, что у Савельевых нет других покровителей, помимо нас. Мы ошибались». «Да, господин», — поспешно склонился Ли. «Какие будут указания?» «Верни семье их потерянного сына и подпишите договор, на котором он так неуважительно настаивал. Пусть порадуется своей победе. Пока может». Господин Хань налил себе еще. Он никогда не любил торопиться. Спешка порождала ошибки. Великий народ Поднебесной империи умел ждать, чтобы ударить в нужный момент, когда противник расслаблен и беспечен. Такие, как Покровские, ярко вспыхивают и еще ярче сгорают. и до падения ему осталось совсем немного. Заметив, что Ли все еще лежит в поклоне, он недовольно вздохнул. — Ты еще здесь? — Я не услышал указаний по поводу вторгшегося на нашу территорию наглеца, — растерянно ответил Ли. — Разве это не очевидно? Следите за ним и собирайте информацию. Нужно выяснить, кто его покровитель, и лучше сделать это раньше Губанова. Подключите наших людей в имперской администрации. — Будет сделано, господин. Толстяк поспешно встал и выбежал в коридор. Он почти не успевал вернуть наглого Савельева обратно. Придется делать все на бегу. — Пленника уже помыли? — Отлично. Сажайте его в мою машину и распорядитесь, чтобы у нас был полицейский эскорт. Легион. Рыночная зона начального уровня. Я даже ощутил ностальгию, вновь оказавшись под палящим солнцем среди античных развалин. Появилось желание прогуляться по разбросанным между мраморными колоннами и остатками древних строений палаткам, неторопливо изучая ассортимент, но у меня совершенно не оставалось времени, как и ждать появления свина. Легион. Особый поисковый запрос. Срочная операция в моем мире. Нужен магазин, который торгует подходящими товарами. Чуть подумав, добавил. И чтобы владельцем был не огвинянец. Я не расист, просто время дорого. Система тут же убрала точку с уже знакомого мне магазина, где я закупался в прошлый раз, и направила по новому маршруту. И даже не запросила дополнительную плату. Я же все равно собирался тратить кредиты. Но, зная систему, скорее всего, заплатит продавец за приведенного к нему покупателя. Идти пришлось далеко, почти на другой конец рынка, который занимал огромную площадь. Еще и часто пробираться через толпу других легионеров. Почему-то здесь не было возможности нанять какой-то транспорт или ускорить дорогу с помощью телепортации, и это здорово злило. Каждая секунда здесь все равно, что секунда в реальном мире. У меня не так уж много времени. К нужной лавке я пришел даже не запыхавшийся, зато перегревшийся на жарком солнце и порядком раздраженный. Мелодично прозвучал колокольчик, когда я толкнул стеклянную дверь и быстро вошел внутрь. На первый взгляд — обычная кофейня. Слева белая кирпичная стена, впереди несколько низких круглых столов с пустыми стульями, справа прилавок, за которым стояла свинья. Кажется, это была первая встреченная мной женщина их расы. Выглядела она гораздо лучше привычных мне хряков, как изящная пышка в длинном платье. И разговаривала совсем по-другому, не брызгала слюной и не визжала презрительно, а одарила приветливой улыбкой. «Дорогуша, куда же ты так спешишь? Садись, отдохни. Сейчас я сделаю тебе холодный лимонад». «Кажется, система привела меня не туда», — тяжело вздохнул я и повернулся к выходу. «Я не перекус искал, а снаряжение для своей планеты». «Тогда ты прямо по адресу». «Ну, садись же, несколько минут ничего не изменит». Она выплыла из-за прилавка, грациозно покачивая круглым животом, и оттеснила к ближайшему стулу. Почти сразу у меня в руках появился большой стакан с прозрачной жидкостью и лимонными дольками. «Чего ты хочешь?» «Возможно, мне придется драться. Думаю, они успеют собрать человек 20. Огнестрельное и холодное оружие. Нужна качественная защита. На них хватит и меча». Попробовав действительно классный лимонад, я вздохнул. «И у меня мало кредитов. Есть еще и другие нужды». Похищение Витька слегка ломало мои планы. Я уже отправил Лексу деньги за материализацию ИИ, и у меня осталось около 100 000. Впрочем, наверняка эта свинья сразу увидела мой баланс. «Ничего, дорогуша, ты пришел точно по адресу. Мои товары не занимают много места, и их материализация обойдется тебе всего в 25 000 за штуку». Свинья ловким движением рассыпала передо мной несколько кубиков спрессованной травы. «Запроси справку у Легиона. Здесь она бесплатная». Так и сделал, и быстро кивнул, выбирая себе нужные таблетки. Это были боевые стимуляторы, которые сильно отличались от привычного мне формата одноразовых шприцев. «Почему они такие?» — не удержался от вопроса. «Все же после моего агента и его сородичей было сложно не ждать подвоха». «Дорогуша, ты не поверишь, сколько разумных существ боится уколов!» — рассмеялась она, хлопнув себя по животу. «О, так у тебя еще и скидки на материализацию есть. Я тебе еще и свою персональную добавлю. Будет по 20 000 за таблеточку. Ну что, берешь?» «Да, эти 3». Расставшись с большей частью оставшихся средств, я проследил за тем, как выбранные кубики растворились в воздухе. «Спасибо. Желаю тебе удачи. Убей всех плохих парней». «Если бы это было так просто, мир бы давно очистился», — хмыкнул я, отправив в мусорку пустой стакан и возвращаясь в свой мир. Открыв глаза в машине, резко выдохнул облако пара и включил обогреватель. Затем засунул руку в карман и достал 3 небольших кубика. Они временно могли сделать меня очень быстрым, сильным и давали отличную регенерацию. По идее, пули будут просто вылетать из моего тела под напором зарастающих ран. Но лучше, конечно, не проверять. Ладно, час вышел, пора снова навестить китаёзов. Телефон зазвонил одновременно с поворотом ключа в замке зажигания. И это был Витёк. «Привет! Слушай, у меня сейчас башка не варит. Я вроде как должен сказать, что все нормально. Сижу дома», — ошарашенно произнес он. «Предки, конечно, писец как волнуются». «Ты в порядке? Ран никаких нет?» Я отстраненно следил за идущими мимо людьми с полными тележками пакетов, бутылок и красиво упакованных коробок. «Да вроде бы. Вообще смутно помню произошедшее. А что помню, предпочел бы забыть. Отец сказал, у меня из кармана торчал подписанный контракт. Короче, нужно все переварить. Могу я задать тебе один вопрос?» Ну вот, он заговорил таким тоном, который обычно предвещал длинную лекцию. Неудивительно, 2 дня в китайском подвале — это не поездка на курорт. Мало кто сохранит самообладание после такого. «Валяй! Пусть лучше выговорится сейчас, чем скажет что-то не то своим родителям. Мне еще не хватало становиться участником семейной ссоры». «Игорь, ты что, мать его, вытворяешь?» — закричал Виктор и, кажется, ударил кулаком о стену. Было плохо слышно из-за работающего двигателя и печки. «Ты хоть понимаешь, с кем связался? Это очень опасные люди!» «Я просто помог лучшему другу. Мы должны держаться вместе, иначе всякие мрази победят. Уверен, ты бы сделал для меня то же самое». И я даже не сомневался в своих словах. Витёк хороший парень, правильный. Ради него стоило рискнуть столкновением с китайской мафией. «Ты точно в порядке?» «Лучше всех!» — послышался тяжелый вздох. Вероятно, мой спокойный голос шокировал его не меньше проведенного в плену времени. «Представляешь, они даже согласились на наши условия. Мы, наконец, выберемся из ямы!» «Рад это слышать!» «Действительно рад!» «Вообще, я не думал, что китайцы отпустят просто так, но не видел смысла говорить об этом Виктору. Если они и начнут войну, то его не тронут. Теперь им нужен я. Пусть верят в лучшее. И одновременно держат ухо востро. Сильно не расслабляйся. Я могу снова уехать в командировку в Москву. Звони, если что». «То есть ты спас мою жизнь и планируешь свалить в закат?» — возмутился Витёк. «Нет, так не выйдет. Завтра же приезжаешь к нам в гости и празднуем Новый год вместе. Не волнуйся, родители сами сказали позвать тебя. А то ты как будто их избегаешь». «Да я бы рад, но у меня другие планы». «Не пытайся водить меня за нос!» — он резко прервал меня. «Я сейчас передам трубку маме, и она тебе все выскажет». «Я серьезно!» — добавил немного эмоций и повысил голос, а затем якобы смутился. «Меня одна девушка пригласила». «А, тогда другое дело!» Витёк сильно обрадовался, непонятно чему. «Тогда встречайся с ней. А первого пойдем гулять по городу. Отказы не принимаются. А, и отец просил передать, чтобы ты обязательно сейчас заехал». Посмотрев в погасший экран телефона, я хмыкнул и вернул его на место. Раз массовый бой не отменяется, можно заняться другими делами. За себя и базу не переживал, по крайней мере, пока. Китайцы, скорее всего, установят за мной слежку и попытаются выйти на покровителей. Возможно, вообще спустят дело на тормозах. Витёк не настолько важная фигура, чтобы рисковать из-за него войной. Отправил каждому своему работнику по 100 000 рублей и пожелал им хороших праздников. Еще столько же закинул Ярику, а то он до сих пор сидит в стекляшке и готовит подвал к приему оборудования. Сервера, кстати, нашлись, обещали привезти на днях. Примерно тогда же я получу своего ИИ от Лекса, и нерляне модернизируют станцию по переработке мусора. Через несколько дней я буду весь в делах, а пока можно и отдохнуть. Быстро заскочив в торговый центр, купил подарки для родителей Витька и про него не забыл. Ничего особенного. Красивые варежки и шарфы, набор сушеного мяса разных видов и бутылку выдержанного коньяка. Времени выбрать что-то нормальное не оставалось, но, думаю, и так нормально. Савельевы жили в том же районе, где и мы когда-то, в одном из бесчисленных кварталов для простолюдинов. Но они переехали из квартиры в собственный дом, один из уцелевших островков частного сектора посреди бетонных коробок. Высаженные сплошной зеленой стеной ели хорошо маскировали глухой забор. Дополнительный плюс — можно наряжать любое дерево, что они и сделали, украсив их сверкающими гирляндами. Встреча вышла быстрой. Несмотря на внешнюю браваду, Витек явно находился в шоке, да и родители пережили не самую приятную ночь. Отдав им подарки и убедившись, что с моим другом все в порядке, я сослался на срочные дела и вернулся в машину. Ехать на базу не было смысла, в отель не хотелось, и вообще, мне скоро отправляться в Легион. Сегодняшние приключения пробудили во мне странные желания, и я отправился обратно в ТЦ, где, судя по отзывам, находилась отличная точка по продаже китайской еды. На фудкорте яблоку негде было упасть. Я еле нашел свободное место и простоял в очереди минут 15. Заказы принимала милая, но очень уставшая азиатка. «Мне ваше фирменное блюдо. И поострее». Я вежливо улыбнулся, расширившие глаза девушки, которая пыталась рассмотреть во мне китайца. «Господин, вы можете не выдержать и серьезно пострадать», — сделала она попытку избежать скандала с госпитализацией. «Я справлюсь. О, и можно мне зеленый бабл-ти?» Скоро я забрал глубокую миску с лапшой в бульоне темно-красного цвета от одного запаха, который у меня брызнули слезы. «Как вы и просили, господин, мы положили вам перца столько же, сколько обычно кладем себе», — поклонилась мне перепуганная девушка и положила на поднос ложку с соусом. «Это на случай, если захотите еще». Устроившись за столом, я взял палочки и ловко подцепил лапшу, отправив ее прямо в рот. «Ух, хорошо! Будто ешь жидкую лаву!» Лицо сразу покраснело, и из глаз брызнули слезы. Но я не подал вида и продолжил есть. Китайцы на кухне то и дело прекращали работать и глазели на меня. Скорее всего, сделали даже острее обычного. Мое спокойствие их сильно впечатлило. Не каждый день встретишь лаовая, то бишь иностранца, который не плачет от острой еды. Стоило мне доесть, как все та же девушка поставила передо мной тарелку с панна-котиком. Та же панна-кота, но в форме котика, за счет заведения. Я не возражал. Отличное дополнение к чаю с плавающими на дне желейными шариками и кусочками фруктов. Сполна насладившись трапезой, я еще немного посидел и послушал людей вокруг. Обычные повседневные разговоры с поправкой на праздники. Все ждали, если не чудо, то хотя бы года полегче. Постоянно слышались шутки в стиле «Что ты попросишь у Деда Мороза?» «Пощады!» Ну да, не спорю, год выдался тяжелым. У меня он вообще прошел как один за 20. Ладно, некогда рассиживаться, меня ждут в другом месте. Вернувшись в отель, я быстро помылся и лег в постель, отвернувшись к стене. Перед тем, как активировать интерфейс Легиона, на всякий случай проверил сообщение. Полная тишина. Никому не нужен. Тем лучше. Никто не помешает мне отправиться на встречу с Валькирией и другими членами отряда. Надеюсь, она пошутила про пляжную вечеринку, и мы просто посидим в хорошем пабе.